Еще сделано не все, ты повремени, пока взойдет полная луна. Тогда возьми прялку, сядь на берегу и напряди полную матушку пряжи. А когда ты окончишь, поставь прялку у самой воды, и ты увидишь, что случится. Женщина так все точно и сделала. Только показалась полная луна, она принесла на берег золотую прялку и усердно прила до тех пор, пока не вышел весь лен. Матушка была полна пряжи. И только оказалась прялка на берегу, как в глубине пруда зашумела еще сильнее, чем прежде. Быстро подкатилась сильная волна и унесла с собой прялку. И тотчас вместе с волной поднялась вверх голова, а затем и все тело мужа. Он быстро выскочил на берег, схватил за руку свою жену и побежал с ней. Но только они немного отошли, как поднялся со страшным шумом весь пруд и с яростной силой разлился по широкому полю. Беглецы уже чувствовали свою неминучую смерть, но кликнула женщина в страхе на помощь старуху. И вмиг они были обращены, она в жабу, а он в лягушку. Докатилась до них волна, но не могла их утопить, только разлучила их друг с другом и унесла далеко-далеко. Когда схлынула вода, и они ступили на сушу, к ним вернулся снова их человеческий образ. Но они не знали, где находится каждый из них. Они оказались среди чужих людей, ничего не слыхавших про их родную землю. Их разделяли высокие горы и глубокие долины. Чтоб поддержать свою жизнь, им обоим пришлось пасти овец. Долгие годы они гоняли свои стада по полям и лесам и были исполнены тоски и печали. Однажды, когда снова поднялась из недр земных весна, вышли оба они в один и тот же день со своими стадами на пастбище и случайно двинулись друг другу навстречу. Он заметил на дальнем обрыве скал стадо и погнал своих овец в ту сторону. Они сошлись в одной долине, но не узнали друг друга. Но им было радостно, что они теперь не так одиноки. С той поры они пасли свои стада вместе. Они говорили мало, но чувствовали себя утешенными. Однажды вечером, когда на небе сияла полная луна, и овцы уже отдыхали, достал пастух из сумки флейту и начал на ней играть прекрасную, но печальную песню. Кончил он ту песню и видит, что плачет пастушка горькими слезами. «Чего ты плачешь?» — спросил он. «Ах!» — ответила она. «Вот так же светила полная луна, когда я в последний раз играла эту песню на флейте и показалась из пруда голова моего любимого». Он глянул на нее, и словно пелена спала у него с глаз, и он узнал свою милую жену. А когда она посмотрела на него, и луна осветила ему лицо, она тоже узнала его. Они бросились друг другу в объятия и стали целоваться. А были ли они счастливы? О том спрашивать незачем. Настоящая невеста. Жила когда-то на свете девушка, была она молодая и красивая. Мать у нее умерла рано, и мачеха всячески ее обижала и преследовала. Когда мачеха поручала ей работу, то какой бы ни была она трудной, девушка за нее бралась и исполняла все, что было в ее силах. Но этим она не могла тронуть сердце злой женщины. Та всегда была недовольна, и все ей было мало. Чем прилежнее девушка работала, тем больше ей поручали, и мачеха только о том и думала, как бы это ее побольше нагрузить работой и сделать ей жизни, возможно, тягостней. Как-то раз мачеха ей говорит: «На тебе 12 фунтов перьев, ты должна их мне обобрать, и если нынче к вечеру ты с этим не управишься, то смотри, будешь бита как следует. Ты думаешь, весь день можно лентяйничать?» Уселась девушка за работу, но лились по щекам у нее слезы. Она знала наперед, что закончить всю работу за день все равно невозможно. Вот лежит перед ней ворох перьев, она то вздыхает, то стиснет от страха руки, и разлетятся перья, и надо ей снова их собирать и начинать все сызнова. Оперлась она локтями на стол, закрыла руками лицо и воскликнула. «Неужто нет никого на Божьем свете, кто надо мной бы сжалился?» И вот услыхала она чей-то нежный голос, и молвил он ей: «Дитя мое, успокойся, я пришла тебе помочь». Подняла девушка голову, видит, стоит около нее старуха. Она ласково взяла девушку за руку и сказала: «А ты расскажи мне все, что тебя огорчает». А так как та обратилась к ней ласково, то и рассказала ей девушка про свою горестную жизнь, что поручают ей, мол, одну за другой тяжелую работу, и что не может она никак с той работой управиться. «Вот как не управлюсь я нынче к вечеру с этими перьями, то мачеха меня и забьет. Она мне грозилась, и я знаю, что слово свое она сдержит». Потекли у девушки снова слезы, но добрая старуха сказала: «Не беспокойся, дитя мое, отдохни, а я тем временем твою работу сделаю». Легла девушка в постель и вскоре уснула. А старуха подсела к столу, где лежали перья, и, ах, как начал облетать с них пух, и она еле-еле притрагивалась к ним своими худыми пальцами. И обобрала она вскоре все 12 фунтов перьев. Проснулась девушка, глядь, лежат большие белоснежные груды пуха, в комнате все прибрано чисто, и старухи уж нету. Поблагодарила девушка Бога, сидит себе тихонько, вечера дожидается. Вошла мачеха и удивилась, что вся работа выполнена. «Вот видишь, Трулля, — сказала она, — как можно много сделать, ежели быть прилежной. Но разве нельзя было приняться потом за какую-нибудь другую работу? А ты вот сидишь, сложа руки». Вышла мачеха из комнаты и говорит: «Эта тварь могла бы заработать больше, чем на хлеб. Надо ей будет поручить работу потяжелей». На другое утро кликнула она девушку и говорит: «На тебе ложку и вычерпай ею большой пруд, что около сада. А ежели к вечеру с этим делом не управишься, то ты знаешь сама, что будет тебе за это». Взяла девушка ложку. Видит, вся она дырявая. Да если бы и была она целая, то все равно никогда бы ей пруда той ложкой не вычерпать. Принялась она немедля за работу, стала на колени у самой воды, льются у девушки слезы, но начала она воду черпать. Вдруг явилась снова добрая старуха, доведалась про ее горе и говорит: «Утешься, дитя мое, ступай в кусты, да ложись и поспи себе там, а я уж твою работу выполню». Осталась старуха одна, и только к пруду дотронулась, как поднялась вода, словно пар, ввысь, и с облаками смешалась. Мал-помалу пруд обмелел. Проснулась девушка перед заходом солнца, подошла к пруду и видит на том месте одних только рыб, что в тине барахтаются. Пошла она к мачехе и показала ей, что работу она свою исполнила. «Тебе давно бы пора эту работу закончить», — сказала мачеха. А сама от досады вся побледнела и надумала кое-что другое. Вот и говорит она на третье утро девушке: «Ты должна мне в той вон долине замок красивый выстроить. Да смотри, чтоб к вечеру был он готов». Испугалась девушка и говорит: «Как же я смогу сделать такую большую постройку? Не люблю, когда мне перечат», — крикнула мачеха. «Могла дырявой ложкой пруд вычерпать? Можешь и замок построить. Я сегодня же хочу в нем поселиться, и ежели будет там чего не доставать, хотя бы самой небольшой мелочи на кухне или в подвале, то ты ведь знаешь, что будет тебе за это». Прогнала она девушку из дому, и когда та пришла в долину, лежали там кучами одни только огромные валуны. Даже собрав все свои силы, она не смогла бы ни одного из них сдвинуть. Села девушка на землю и заплакала. Но она надеялась на помощь доброй старухи. А та долго ждать себя не заставила. пришла и говорит ей в утешение: